Глава пятая. Пропавшая девочка. Господин Блум уже решил, что ему снится кошмар. Чудовищный кошмар. И ждал, что вот-вот проснется, наконец, и весь этот ужас прекратится. Короче, ты объяснишь мне, наконец, где наша дочь? Который раз уже потребовал он ответа у этого бородача, который уговорил его отправиться с ним на вокзал. И когда кончится, наконец, эта вся нелепая клоунада? «Еще немного терпения, господин Блум, и узнаете», — ответил Блэк Вулкан. «Понимаю, что вы испуганы и озабочены, но...» «Нет, вы не понимаете. Я не испуган и не озабочен. Я вне себя от гнева. И если не прекратите говорить загадками и не ответите мне сейчас же, где они-то, я буду вынужден обратиться в полицию и...» «И вам не поверят». «То есть как это? Не поверят, что моя дочь пропала?» «Не поверят, что она уехала без вашего ведома. Если в самом деле хотите знать... Ваша дочь села в самолет, направлявшийся в Тулузу вместе с двумя мальчиками, своими сверстниками. Все совершенно нормально, все в полном соответствии с правилами международных перелетов несовершеннолетних детей без сопровождения. Документы у них в порядке. Ваша дочь прилетела в Тулузу и направилась в город М во французских Пиренеях». «И по-вашему, я должен оставаться совершенно спокойным, выслушивая весь этот бред? С какой стати моя дочь отправилась вдруг в Пиренеи, к тому же ни слова не сказав нам об этом?» «Это вы должны спросить у нее. А для ответа на ваш вопрос вас никто не приглашал сюда. Вы свободны отправляться куда угодно». «Но вы же сами сказали, чтобы я пошел с вами». — «Да, потому что, как я уже объяснил, ваш дом под наблюдением», — ответил Блэк Вулкан. «Не помните, кого вы видели у вашего дома?» Господин Блум с яростью сунул руки в карманы. «Двух мужчин в котелках с зонтом». «Значит?» «Значит, там стояли двое мужчин в котелках и с зонтом, но, насколько я понимаю, их могли послать вы!» В гневе воскликнул отец Аниты. «Но только вы прекрасно знаете, что это не так. Верно?» Господин Блум не ответил. Он начал ходить взад и вперед по вокзалу, пытаясь выплеснуть свой гнев, сдерживая желание наброситься на этого ненавистного типа с кулаками. «Что я, по-вашему, должен делать?» — спросил он, наконец, придя в отчаяние. «Если в самом деле хотите знать мое мнение, то мало что», — признался Блэк Вулкан. «Первое. Нужно сделать то, что я скажу, и подождать захода солнца, чтобы действовать незаметно, понимаете?» «Жаль разочаровывать вас, но не понимаю. Ничего не понимаю». «Ну, скажем так, когда стемнеет, мы сможем сесть в тот небольшой паровоз, что стоит в тупике, и тогда никто не станет задавать нам лишних вопросов». «Не предлагаете же вы украсть его?» «О, нет, ничего подобного. Видите ли, паровоз принадлежит мне, и я был бы счастлив пригласить вас на него. Дело только в том, что у меня не совсем в порядке документы, необходимые для вождения паровоза в этой стране». «А знаете, это меня почему-то не удивляет», — с иронией ответил господин Блум. «И можно узнать, куда вы хотели бы отвезти меня?» «К вашей дочери». Вернее, туда, где вы поймете, что ваша дочь делает в Пиренеях и почему не вернулась в Венецию. — А почему бы вам самому не объяснить мне все здесь и сейчас и не положить раз и навсегда конец всем этим загадкам? — Потому что вы опять же не поверите мне. Дело в том, что ваша дочь нашла нечто такое, что было бы лучше не находить. И теперь, когда она нашла, она находится в опасности. И вас, и вашу жену она тоже подвергает опасности. Но не станете же вы утверждать, будто... Естественно, Анита не могла этого знать. Никто из нас не знал. Мы никак не ожидали, что спустя столько лет они все еще столь активны. «Можно узнать, наконец, о ком вы говорите?» — рассердился господин Блум, потерявший всякое терпение. «Речь идет о поджигателях. Они очень злые». «Ну, конечно, плохие. И спорю, что вы, разумеется, хорошие». «Совершенно верно. Вижу, начинаете понимать». «Ну что ж, послушаем еще. А что же, по-вашему, могут такого плохого сделать эти плохие?» «Да как обычно, сжечь, уничтожить, как всегда». «Очень оригинально». «Но ощутимо. Теперь, видите ли, господин Блум, я не уполномочен делать то, что делаю, но думаю, это все же лучшее из того, что можно сделать. Полагаю, вам это принесло бы очень большую пользу». «Очень большую пользу в каком смысле?» «Вы ведь работаете в банке, а тут представляется такой случай. У меня есть недвижимость, которую я мог бы передать в управление вашему банку». «А, вот как. И на чье же имя она зарегистрирована? На Деда Мороза?» «Ньютон. Это была моя дочь». «Вы имеете в виду фонд недвижимости Ньютон?» — спросил, не веря своим ушам, господин Блум. «Совершенно верно». Папа Аниты вдруг совершенно другими глазами посмотрел на бородача, стоявшего перед ним. Если до сих пор он видел в нем какого-то чокнутого оборванца, то теперь, когда узнал о его отношении к фонду Ньютон, смотрел на него как на настоящего миллиардера, если, конечно, все, что он сказал, правда. «Короче, — продолжал Блэк Вулкан, — мы с друзьями всегда старались поменьше распространяться о наших делах, но, похоже, настал момент рассказать о них. Понимаю, что вам трудно это понять, но если положитесь на меня, уверяю вас, в конце все поймете. Нужно всего лишь совершить небольшое путешествие, которое займет несколько часов». «Скажите хотя бы, куда направимся?» «В графство Корнуолл». Господин Блум вздрогнул. «В графство Корнуолл? Я недавно был там с дочерью». «Знаю. Вы прошли к дереву с рыболовными крючками, не так ли?» «Как вы сказали?» «А потом, оказавшись там, предпочли убивать время на пляже, в то время как ваша дочь отправилась по своим делам». «Верно. И вернулась очень поздно, я очень беспокоился. Господин Блум начал догадываться, что существует какая-то связь между этой поездкой и исчезновением Аниты. Вот там и...» «Совершенно верно». «Я знал, что нельзя отпускать ее одну. Моя жена всегда говорит, что я предоставляю ей слишком много свободы». Теперь господин Блум действительно пришел в полное отчаяние и только качал головой, не в силах сообразить, что же случилось. Но Блэк Вулкан решил, что это не тот случай, когда нужно деликатничать, и дополнил картину. «Кстати, по поводу вашей жены. С ней тоже небольшая проблема». «Вы хотите сказать, что эти поджигатели... Вы думаете, они могут угрожать ей?» «Вообще-то я думаю, что они уже сделали это, и она тоже под наблюдением». «Я должен позвонить ей». Блэк Вулкан погладил бороду. «Неплохая мысль, не спорю. Посоветуйте ей прийти сюда. Или как следует запереться в доме и никому не открывать, или же сесть в самолет и отправиться в любом направлении. Но должен также предупредить вас, что за ней непременно кто-нибудь последует. И потому главное, что она сейчас ни в коем случае не должна делать, это пытаться как-либо связаться с дочерью». «Послушайте, когда я разговаривал с ней последний раз, — признался господин Блум, — моя жена сказала, что пропал и друг Аниты, мальчик по имени Томмазо, Томмазо Раньери и еще как-то, не помню. Знаете его?» «Нет. Но так или иначе, что тут сказать? Круг сужается». «Но что им надо от нас, этим типам с зонтами?» «Главное, чтобы все мы молчали, — ответил Блэк Вулкан. И самое замечательное, что мы тоже так считаем. Представляете, с этой целью я даже уезжал на Средний Восток». «А почему вернулись?» «Забыл ключи от дома», — улыбнулся Блэк Вулкан. Потом, заметив, что стемнело, добавил: «Если хотите, то успеете позвонить жене». и поедем. Но имейте в виду, это может быть ваш последний телефонный звонок. Это не угроза, нет, просто там, куда отправляемся, мобильники не работают. И нет ни интернета, ни спутникового телевидения. «Рай, короче говоря», — ответил господин Блум, печально улыбнувшись. «Да, что-то в этом роде». Господин Блум резко повернулся, намереваясь уйти, но вдруг остановился, словно припомнив что-то. «Однако, подождите минутку, слушаю вас. В начале вашей распрекрасной речи вы сказали, что, по вашему мнению, у меня два выбора. Но на самом деле предложили только один — отправиться с вами, а другой...» Блэк Вулкан достал из кармана небольшую фляжку. «Выпить пару глотков вот этого», — ответил он и глазом не моргнув, — «это называется эликсир вечной молодости. Удачное название, ничего не скажешь. Проснетесь через пару дней, ничего не помня о случившемся, и немного моложе, чем в тот день, когда уснули». Господин Блум не знал, смеяться или плакать, и ограничился тем, что согласился. «В самом деле, удачное название», — произнес он с отсутствующим взглядом. Потом кивнул куда-то в сторону. «Так я пойду позвоню». «Поторопитесь. Клио 1974 не из тех паровозов, которые могут долго ждать».